Глава 32. Сара снова медленно подошла к окну, наблюдая за ними. Какими они были забавными, какими разными, какими дорогими. Она с улыбкой смотрела, как они выходили из автомобилей. Филипп и Ивонна из Ролса. Ивонна выглядела великолепно, но одета была слишком нарядно, и, как обычно, на ней было слишком много драгоценностей. В 35 лет она казалась намного моложе, и неудивительно, так как постоянно занималась собой. Она думала только о себе. Филипп получил хороший урок. Через 9 лет он по-прежнему был увлечен ею. Но его герцогиню нельзя было назвать даром Божьим. Временами он задавался вопросом, не был ли Джулиан на самом деле рад от нее избавиться. Это предположение приносило ему разочарование. Сразу после них приехала Изабель в нелепом фургоне, который они наняли в аэропорту. Они с Лукасом выгружали лодки, велосипеды и детские вещи. С ними были их трое детей и еще двое от его первого брака. Изабель посмотрела на верхнее окно, словно чувствуя присутствие там матери, но не видела ее. Изабель улыбнулась Лукасу. Он отдал ей ребенка и понес в замок их багаж. Поднимаясь по лестнице, дети громко переговаривались, удивляясь, где же их бабушка, и все больше огорчаясь, пока не нашли ее. Изабель постояла минуту и улыбнулась Лукасу, слушая, как в залах замка звучат детские голоса. Они в конце концов поженились. Джулиан прибыл в Мерседесе, который его тесть убедил принять в подарок. Джулиан помог выйти Консуэла, которая держала за руки двух маленьких девочек, очень похожих на своего отца. Он подтрунивал над Максом, которому исполнилось 9 лет. Он был очень красивый мальчик. А когда Консуэла повернулась, в глаза сразу же бросился большой живот, который выделялся на ее маленькой фигурке. Ребенок должен был родиться осенью. Джулиан и Консуэла не теряли времени зря. А потом, наконец, появился загорелый Ксавье в старом джипе, который он нанял где-то. Он превратился в сильного, крепкого мужчину. Она смотрела на него, ее переполняли воспоминания. Когда она чуть-чуть прищуривалась, ей казалось, что к ней идет Вильям. Когда она смотрела на них, то думала о нем, о жизни, которую они прожили вместе в мире, которую они создали, о детях, которых они любили и которые ушли в свой мир, спотыкаясь и выпрямляясь снова. Они были сильными, хорошими, любящими людьми. Одни больше, другие меньше. Кого-то было легче понять и легче любить, но она любила всех их. И когда она проходила мимо стола, на котором стояли их фотографии, она останавливалась, чтобы посмотреть на них на всех. Вильям, Иоахим и Лиззи. Они тоже по-прежнему были в ее сердце. Они всегда будут там. А вот и ее фотография. Сара на руках матери, новорожденная. 75 лет назад. Как быстро прошло время, как пролетели мгновения, хорошие и плохие, слабость и сила, трагедии и победы, выигрыши и поражения. Тут она услышала тихий стук в дверь своей комнаты. Это был Макс с двумя маленькими сестричками. «Мы ищем тебя», — взволнованно сказал он. «Я рада, что вы приехали. Сара с улыбкой направилась к ним, гордая, высокая и сильная. Она обняла его и крепко прижала к себе, а потом поцеловала обеих девочек. «С днем рождения!» — сказали они. И когда она подняла глаза, она увидела в дверях Джулиана и Консуэла, Лукаса и Изабель, Филиппа и Ивону и Ксавье. И если бы она закрыла глаза, то увидела бы Вильяма. Она чувствовала его присутствие. Он всегда был с ней, рядом, в ее сердце, каждое мгновение. «С днем рождения!» — дружно закричали они все. И она улыбнулась им, не в состоянии поверить, что 75 драгоценных лет пролетели так быстро.